Джейк. Протри глаза, чтоб не казалось. Тебя что, так тянет к пистолету, что ты не в состоянии подождать 24 часа? Я был в таком отчаянии, что казалось, вот сейчас меня разорвет на куски. Но Джо наблюдал нас все так же бесстрастно. На письменном столе у телефона лежали раскрытые книги, блокноты и книги. Он продолжал работать над диссертацией. Ренни задумалась на несколько секунд. «Я подожду до завтра, до вечера», — сказала она и снова принялась натирать в кухне пол. Ренни попала в самую точку, заподозрив меня в тактике проволочек и саботажа, но больше на эту карту ставить смысла не было. Я, конечно, и понятия не имел, делала ли Пегги Ранкин хотя бы раз в жизни аборт. Более того, у меня не было ровным счетом никаких оснований надеяться, что она захочет мне помочь, даже если сможет, потому как с того самого раза, в начале сентября, я ее и в глаза не видел. Она мне звонила, тон был сперва окрыленный, потом оскорбленный и, наконец, умоляющий. За последнюю пару недель ни раз и ни два, но я был тверд, как кремень. На следующее утро, в воскресенье, я ей позвонил. «Это Джейк Хорнер, Пегги. Мне нужно увидеться с тобой по очень важному делу». «А я тебя видеть не желаю», — сказала она в ответ. «Пегги, но это и в самом деле чрезвычайно серьезно. Поверь мне, пожалуйста». «Ага, ровно месяц прошел. Правда забавно?» «Ну, послушай, речь вовсе не о том. Я пытаюсь помочь одному человеку, которому эта помощь очень нужна». «Да, ты же у нас специалист по гуманитарной помощи. Ну, Пегги, ради бога, я не стану притворяться, что думала тебе днем и ночью. Но положение впрямь отчаянно. Я понимаю, что у тебя нет причин оказывать мне какие бы то ни было услуги». «Это ты верно подметил. Ну все, все, ты положила меня на обе лопатки. Ты, может, статься, вообще ничем не поможешь этим моим друзьям, даже если очень захочешь, но ситуация настолько аховая, что я на все готов, только бы они выбрались. Твои условия». «Чего ты от меня хочешь?» «Только то и всего, чтобы ты позволил поговорить с тобой несколько минут. Я же сказал, ты, может быть, даже и не в состоянии будешь помочь, но есть и другая вероятность, и я не хочу ее исключать». «Что это за друзья?» «Я не могу сказать по телефону. Мы можем сегодня с тобой увидеться?» «Джейк, если это очередной твой фокус, честное слово, я тебя убью». «Никаких фокусов», — с пылом отчеканил я. «Ко мне это вообще не имеет отношения. Когда к тебе подъехать? Чем быстрее, тем лучше». «Да, ну ладно. Давай приезжай прямо сейчас. Но, Джейк, Христа ради, не вздумай фокусничать. Не боже мой!» Я отправился к ней сию же секунду. Встретила она меня подозрительней некуда. Было такое впечатление, будто она ждет, что сейчас я начну ее лапать. «Лучше было бы вообще не пускать тебя в дом», — нервически выговорила она. «В чем дело?» «Жена одного из моих сослуживцев беременна, и, Пегги, она собирается покончить жизнь самоубийством, если не сможет вовремя сделать аборт». Пегги окаменел. «И за помощью ты решил обратиться ко мне? Но ты сволочь! Ты не так поняла. Они оба мои хорошие друзья, и они знать не знают, где тут найти специалиста. А я, стало быть, знаю. А почему бы ей, интересно, не родить этого ребенка, раз она замужем? Последняя фраза не без горечи.